несостоятельность этой фикции очевидна. Пункт Б. Нынешняя организация руководства вооруженными силами исходит из того, что кроме объединения всей командной власти в руках верховного главнокомандующего и имперского военного министра, возможно и сосредоточение в руках одного органа подготовительной работы по осуществлению вытекающих отсюда функций, а также что наряду с этим могут существовать самостоятельные командующие видами вооруженных сил. Первое есть недооценка требований, предъявляемых к этому органу. Второе – ошибка. Раздел 4. К пункту А. Утверждение, будто руководство германскими вооруженными силами способно осуществлять командование равными по значению видами вооруженных сил, на чем основываются нынешние взаимоотношения руководства вермахта с тремя видами вооруженных сил, является в данной абсолютной форме фикцией, не соответствующей истине. Эта констатация не означает никакого вывода о ценности отдельных видов вооруженных сил. Каждый из них полностью сохраняет свое значение для ведения войны и потому имеет равную ценность, а также равное право на учет своих интересов. Тем не менее, невозможно отрицать тот факт, что каждая великая держава решающее значение придает какому-либо одному виду вооруженных сил. Какому именно, этот вопрос может решаться в отдельных государствах по-разному. Для Германии, говоря честно, несомненно, что в конечном счете ее победа базируется на сухопутных войсках, сколь необходимыми для окончательного успеха не остаются при этом успешные боевые действия как авиации, так и флота. Германский флот всегда останется призванным выполнять задачу, необходимую для того, чтобы выстоять в войне, как можно шире держать открытыми пути морского подвоза, в отдельных случаях не давать противнику перебрасывать с заморской территории подкрепления, а также прикрывать морские коммуникации между империей и Восточной Пруссией. Однако разгромить какую-либо из окружающих нас континентальных держав он никогда не будет в состоянии. Нанести смертельный удар на море ни Франции, ни России, ни Польши невозможно, так же, как и их морской блокадой обречь на гибель от голода. Поставить на колени с помощью превосходящего флота, действующего совместно с сильной авиацией, можно было бы только одну Англию. Однако, ввиду заключенного с Англией военно-морского соглашения и существующих в Европе военно-политических условий, такой перспективы для германского флота пока не вырисовывается. Сколь несомненно то, что мы не можем вести войну против какой-либо великой державы без сильнейшей авиации, столь же непреложен и тот факт, что авиация не в состоянии добиться сама решающей победы даже над значительно уступающим в силе противником. Кроме того, авиация необходима для защиты военной промышленности. В будущей войне, которая, вероятно, будет являться для нас войной на два или несколько фронтов, авиации придется прилагать все свои усилия для того, чтобы выполнять эту задачу в обстановке особенно высокой уязвимости с воздуха, обусловленной положением, структурой и узостью территории нашей страны. Однако ни одного из наших предположительных противников она посредством воздушной войны разгромить не сможет, ибо они либо слишком сильны, Англия, Франция, Россия, либо слишком мало уязвимы с воздуха, Россия, Польша, Франция. Даже Чехословакию возможно разгромить только путем захвата страны, чего ни авиация, ни флот сделать не могут. Одни только сухопутные войска, пусть и не без помощи других видов вооруженных сил, в состоянии защитить германскую территорию от захвата противником и тем самым сохранить базу для действий других видов вооруженных сил, одни сухопутные войска могут окончательно разгромить противника, захватив его страну и тем самым парализовав его власть. Будучи континентальной державой, мы в конечном счете должны одержать победу на суше».